576. Матерь Агни-йоги. Возьми крест свой и следуй за мною. Сказано совершенно ясно. Крест свой, карму свою, надо взять и, несмотря на тяжесть ее, следовать за владыкой. В этом вся трудность, ибо обычных людей страдания могут ожесточать, а тягость кармической ноши кажется незаслуженной и невыносимой. Зачем страдать, когда другие живут счастливо и без всяких страданий? Так шепчет самость, вдохновляемая темными шептунами. Но также сказано, если явлены условия счастливой земной жизни, не войдет дух в чертог предназначенный. Вот и судите сами, что делать и как быть, когда предъявляются счета прошлого для оплаты. Войти в чертог света дух хочет яро, но принять неизбежные к тому условия не хочет. Получается разрушительное противоречие. Владыка говорит, идущий со мною должен непоколебимо и твердо пройти через все, что допускается мною. Не бывает таких испытаний, через которые дух не может пройти, если действительно захочет. Надо силы собрать.